Савве действительно понадобилось время. Он пугался произошедших с ним перемен, не принимал их, мысленно отторгая, но реальность упрямо стучалась в рассудок. Он прекрасно видел в кромешной тьме, более того, различал контуры предметов и конфигурацию прилегающих помещений. Его организм, получивший смертельную дозу радиации, успешно поборол недуг. И даже черепно-мозговая травма, полученная при падении с большой высоты несколько месяцев назад, не повлекла тяжелых последствий. После разговора с Глебом его осматривал Аргел. Улучив момент, когда они остались одни, Аргел включил какой-то аппарат, заливший помещение подземной лаборатории ярким фиолетовым светом, запер двери, включил индикацию «Не входить, идет эксперимент» и, облачившись в порядком поношенный костюм биологической защиты, вернулся к Савве. «Хантер, у нас есть немного времени. Мы можем поговорить. Вы приняли решение?» «Меня зовут Савва. И давай на «ты». «Савва?» – удивился Аргел. «Странное имя. Мы привыкли называть тебя Хантером. Впрочем, это не имеет значения. Уверен, есть масса вопросов, куда более важных, чем имя». «Расскажи мне о случившемся». «Я мало знаю», – ответил Аргел. «Но ведь ты ученый». Аргел лишь криво усмехнулся. «Пойми, Академгородок включал в свою структуру множество институтов и исследовательских центров. Я специалист узкой квалификации, к тому же иностранец. Меня близко не подпускали к вашим военным и космическим разработкам». «Ты спас меня. Ты и Ипат. Он знает больше твоего?» «Нет. Все, чего мы добились, сделано совместно. Мне кажется, нам следует поговорить о другом. Отсюда надо бежать. Хистер – бесноватый маньяк. Он диктатор. Все, кто не согласен с его зелеными идеями, которыми он прикрывает истинную цель, либо уничтожаются, либо проходят через жестокий прессинг. Я не собираюсь работать над программой создания сверхчеловека». «Почему нас до сих пор не нашли? Где спасатели, военные?» – упрямо спрашивал Савва. «Никто не в состоянии сюда проникнуть», – ответил Аргел. «Пространство вокруг города запечатано гравитационной аномалией. Причину и характер катастрофы трудно объяснить в двух словах, но я попробую. Мы проводили мониторинг, используя уцелевшие датчики и оборудование». «И что показывают приборы?» Савва попытался привстать, но ремни, сковывающие тело, не позволили совершить движение. «Лежи тихо, Хантер. Хистер был сильно разочарован нашей неудачей. Твоя жизнь висит на волоске. Мне с трудом удалось убедить его, что нужна еще одна серия анализов и тестов. Он хочет публично тебя уничтожить, объявив, что имплантации провалились, так как ты изначально являлся недочеловеком». «Говори». «Я не стану перебивать». Савва откинулся на жесткий валик, заменяющий подушку. «Слепую я не пойду. Убью Хистера, а там будь что будет». «Хистера надо было убить месяца 3-4 назад», – вздохнул Аргел. «У нас не хватило мужества. Теперь боюсь, что это не разрушит ковчег. Его идеи нашли последователи, в том числе и среди ученых. Вернемся к катастрофе. Выяснили, что произошло?» «И да, и нет. Ты наверняка не слышал о попытках советских ученых экспериментировать с подпространством». «Не слышал. И не понимаю, что это такое». «Они пытались построить установку, которая связала бы несколько точек на земной поверхности через иное измерение. Создать своего рода тоннели, транспортировка по которым происходит мгновенно». «Ты серьезно?» «Абсолютно. Программу закрыли сразу после Чернобыльской катастрофы. Оборудование, если оно было создано, либо засекретили, либо уничтожили. Я лишь слышал о том, что подобный эксперимент готовится». «Хочешь сказать, что оборудование реально существовало? И кто-то его задействовал?» – сообразил Савва. «Иного объяснения случившемуся нет. К тому же мы получили некоторые доказательства. Исследуя разрушенные лаборатории, работавшие на военное ведомство, мы с Ипатом обнаружили вот это устройство». Аргел подошел к одному из агрегатов и, вскрыв боковую панель, достал из оборудованного там тайника небольшой, умещающийся на ладони, плоский прибор. Савве ничего не сказал внешний вид устройства. Треугольник с несколькими искрами светодиодов и 2-сантиметровым жидкокристаллическим экранчиком. «Что это?» На оборотной стороне есть маркировка «УНМГТ-5». Мы долго бились над расшифровкой аббревиатуры и пришли к пониманию совсем недавно. Это универсальный навигационный маркер гиперпространственной транспортировки. Дата его изготовления – 1982 год. Таких изделий в найденной нами опечатанной лаборатории нашлось десятка три. Аппаратура, расположенная там, не имеет аналогов. Ее исследование помогло нам создать гипотезу катастрофы. Ты видел вихрь, вращающийся недалеко от Академгородка? «Да», – ответил Сава, вспомнив, как стал свидетелем страшной пульсации, породившей волны искажений. «Это портал. На языке тех, кто собирался пользоваться тоннелями, зона тамбура. Маркер можно перенастраивать. Он активируется на 4 точки. Мы полагаем, что установка сработала некорректно. Вихрь периодически пульсирует, выбрасывая в окрестности тонны вещества, различную технику, иногда людей. Мертвых? Живых. Но пораженных металлизированными частицами. Какой-то бред. Фантастика. Придется поверить в чудеса науки, Хантер. Нам не спрятаться в руинах и не выжить вне бункеров. Здесь, в Академгородке, в последние годы большинство исследовательских центров работали на программу колонизации Марса. Мы полагаем, что серебристая пыль, видоизменяющая механизмы, порождающая металлорастения и воздействующая на людей, это колонии микромашин, созданных для освоения иных миров. Но они чудовищно отличаются от исходных образцов. Мы нашли некоторые технические описания и подтвердили свои догадки, сумев остановить спонтанное развитие колоний, внедрившихся в твой организм. Сава долго молчал. «Ты говоришь, они радикально изменились? Но я видел появление серебристой плесени и побегов, похожих на растения, буквально в ночь катастрофы. Когда они успели измениться? Зачем стали нападать на людей?» «Это остается загадкой. Возможно, мы сумеем ее разгадать, но не тут, не в таких условиях». «Я согласен, что нужно бежать», – подумав, ответил Сава. «Только куда? Сколько у Хистера боевиков?» «Десятка 4». «А нас?» «С тобой 8 человек. Кроме Ипата и Глеба есть еще 2 ученых и 2 бывших сотрудников охраны Академгородка, согласных рискнуть». «Оружие?» 2 армгана. Это экспериментальный лазерный излучатель, созданный в качестве оружия. В твоей одежде был найден пистолет Макарова. Мне удалось его утаить. Больше ничего нет». «Мы не сможем захватить подземный комплекс», – покачал головой Сава. «Знаю. Потому мы с Глебом за побег». «Куда?» «В другое пространство. Гипертоннель функционирует. У нас есть маркер. На нем активные 4 точки. Обозначенные непонятными условными знаками. Мы полагаем, что они расположены на поверхности Земли и также являются на данный момент зонами катастроф». «Авантюра. Смертельно опасная авантюра», – подумал Сава. «Но другого выхода, судя по всему, нет. Хистер публично казнит меня, затем настанет черед других, не согласных с его диктатурой». «Как мы доберемся до этого тамбура?» «С твоей помощью, Хантер». «В смысле? Я имплантировал тебя. Ты ведь не станешь отрицать, что твое зрение изменилось. Ты видишь в темноте, твой мысленный взгляд способен проникать через препятствия и стены, верно?» «Допустим». «Нам не прорваться с боем через расчищенные по указу Хистера тоннели. Они охраняются. Но есть другой путь, через разрушенные лаборатории. Твои способности помогут нам проложить маршрут, не заблудиться в лабиринте коммуникаций. Не оказаться в тупике или перед завалом». «Наверху опасно?» «Мы почти ничего не знаем. Хистер держит нас в заперти. Из экипировки есть только 2 скафандра биологической защиты, но они вряд ли помогут против инфицирования серебристой проказой». «И что ты предлагаешь?» «Мы все согласны рискнуть. Если действовать быстро, то 2 прибора, найденные в лабораториях нанотехнологий, излучатель и кодировщик, помогут нам локализовать очаги поражения и заставить микрочастицы переконфигурироваться в полезное для организма устройство. Опыт с Ипатом у нас уже есть». «Значит, дело только за мной?» Аргел кивнул. «Мы ждали, пока ты окончательно придешь в себя и немного оправишься». Сава некоторое время молчал, а затем произнес. «Когда мы начнем?» «Если ты готов, то завтра». Хистер приказал провести еще одно исследование твоего организма. Он собирается устроить публичную казнь. Я уверил его, что ты не опасен и неадекватен. Он что-то имеет против тебя лично. И, скорее всего, явится сам в сопровождении охраны. Остальные будут ждать в зале собраний. Это нам на руку. В тоннелях останется минимум боевиков. Верни мне пистолет. Аргел молча кивнул. Ночь перед побегом тянулась невыносимо долго. В обойме Макарова оказалось всего 4 патрона. Армганы, о которых упомянул Аргел, не годились для ближнего боя. Источники энергии лазерных излучателей были почти разряжены, и их договорились приберечь на тот случай, если нужно будет вскрыть какую-либо дверь или разрушить небольшой завал. Савва не мог уснуть. Здраво осмыслить все произошедшее не получалось. Чем больше он думал, тем сильнее запутывался в мыслях. Глобальная катастрофа, изолированная от остального мира пространство, уничтоженная биосфера, загадочный портал, какие-то военные разработки. Он прислушивался к себе, к ощущениям, чувствам, пытался понять, что же произошло с ним после так называемого изменения, которое Аргел предпочитал называть имплантацией. Чувства молчали. За редкими проблесками он не воспринимал новых возможностей. Попытки усилием воли активировать их приводили лишь к вспышкам острой головной боли. Но самое страшное заключалось даже не в факте инфицирования непонятной формой микрожизни. И не в том, что на основе внедрившихся в организм колоний микрочастиц Аргелу и Ипату удалось сформировать некие переходные участки, связанные с нервной системой, через которые к обмену веществ и сенсорики человеческого организма были подключены расширители сознания и метаболические корректоры. Савву угнетало иное. Он пережил быструю агонию, вплотную подошел к смертельной черте, за которой лишь пустота небытия. Пережил ужас и смирился со своей участью. Фактически вмешательство двух ученых вернуло его в мир живых, в ту страшную ситуацию, из которой не виделось выхода. Возвращение не принесло с собой ни радости, ни обновленной жажды жизни. Савва оказался сам себе пустым и никчемным. Незаметно подкралось утро. Глеб также ворочался сбоку на бок, видно, сон к нему тоже не шел. Наконец, не выдержав, он сел, свесив ноги с жесткой металлической койки. «Антер, не спишь?» «Нет». «Они скоро явятся за нами». «Я готов», — глухо ответил Савва. После бессонной ночи он чувствовал себя так скверно, что уже не терзался сомнениями. «Может, отдашь мне пистолет?» «Сам справлюсь». «Хантер, ты все еще плох физически», — напомнил Глеб. «Силы понадобятся тебе при сканировании коридора. У нас будет очень мало времени на побег». Савва молча отдал ему пистолет. Затем, злясь на свою покладистость, привалился спиной к стене, закрыл глаза и попытался сосредоточиться на внутреннем зрении. Боль в голове вспыхнула остро, невыносимо. Он невольно стиснул зубы, издав звук, похожий на рычание раненого зверя. Багряная муть, плавающая на фоне опущенных век, не желала расступаться. В виски как будто вгоняли раскаленные гвозди. Щеку, пораженную серебристым пятном, начала подергивать нервным тиком. Он не понимал, как нужно управлять полученными возможностями. Что необходимо сделать для их активации? Скудный запас решимости уходил на борьбу с вездесущей болью. Глеб, из-под лобья, наблюдавший за ним, внезапно произнес. «Открой глаза. Смотри на стену. Сосредоточься на желании увидеть нечто, расположенное за ней». «Почем знаешь?» – мучительно просипел Савва. «Мне объяснял Ипат. Я часто пользовался сканерами. Думаю, что датчик, подключенный к нервной системе, должен реагировать на мысленное усилие». «Не выходит. Ты не можешь представить, что смотришь вдаль? Сканеры имплантов работают, их тестировали. Твоя задача – принять сигнал. Хантер, ты должен справиться, иначе нас казнят. Хистер спланировал показательное шоу и не отменит его». При мысли о Хистере в душе Саввы возникла злоба. Он все больше походил на загнанного в угол зверя. В нем просыпались дремавшие до поры древние инстинкты. Разум постепенно отступал под их напором, и вдруг багряная мгла боли начала трансформироваться. Он вздрогнул. Стены узилища стали зыбкими, превратились в полупрозрачные завеси багряных оттенков. Восприятие изменилось. Он внезапно увидел расположенную за дверью часть коридора и еще фрагмент помещения, находящегося по другую сторону. Он напрягся так, что на шее выступили вены, кожа обтянула скулы, рот приоткрылся в мучительном оскале, на губах выступила пена. «Я вижу!» — едва слышно просипел он. Глеб ничего не ответил. В замке двери уже поворачивался ключ. Последнее, что успел сделать Глеб, это вколоть Хантеру дозу стимулятора из полученного от Ипата микроинъектора. Дверь с тяжелым скрипом отворилась. На пороге стояли четверо боевиков Ковчега, за ними маячили фигуры пятерых ученых, закованных в наручники. Их приготовили к публичной казни за отказ сотрудничать. Далее Глеб заметил еще троих заключенных из числа бунтовщиков. Двое были бывшими сотрудниками МВД. Еще один, военный, его имени не знал никто, он по большей части молчал, предпочитая словам действия. Пару дней назад он пытался бежать, голыми руками вырубив двух охранников. Боевики вошли в камеру, тем самым совершив непростительную ошибку. За толпой заключенных, блокировавших коридор в сопровождении двух автоматчиков, стояли, дожидаясь, пока выведут Хантера, Ипат и Аргел. Они должны были публично засвидетельствовать, что имплантация оказалась неудачной по причине генетической непригодности объекта. Удивительно, но за спиной автоматчиков промелькнула фигура Хистера. Оставалось непонятно, зачем тот явился в тюремный блок, но его присутствие откровенно порадовало Глеба. Прибить подонка, и половина проблем будет решена автоматически. Жаль, далеко стоит, прячется за чужими спинами, прицельно не выстрелить, а то первая пуля досталась бы ему. Четверо вошедших в камеру, по всей видимости, не имели никакого представления об элементарных мерах безопасности при конвоировании заключенных. Двое, закинув за спину короткоствольные автоматы, склонились над Хантером, намереваясь рывком поднять его на ноги. Еще двое двинулись к Глебу, один поигрывал кандалами, второй сверлил его недобрым взглядом из-под лобья. 4 патрона. Глеб не стал искушать судьбу. Он держал пистолет в руке, пряча его под одеждой. Как только конвоир с кандалами приблизился, Глеб выстрелил в него прямо через ткань. Грохот Макарова оставил звон в ушах и кисловатый запах пороховых газов. На секунду все оцепенели, и Глеб не преминул воспользоваться замешательством. Он дважды выстрелил в конвоиров, склонившихся над Хантером. Одному пуля угодила в голову, второму в сердце. Глеб рванулся вперед, сбивая с ног последнего боевика. Тот оказался сильным. Успев прийти в себя, он попытался вскинуть оружие, а когда не получилось, вцепился мертвой хваткой в Глеба, обхватил его своими лапищами, оттесняя к стене, мешая произвести еще один выстрел. В подземельях раздались крики. Все могло сорваться. Охранники, находившиеся в коридоре за спинами заключенных, ждали приказа Хистера, чтобы открыть огонь на поражение. Им мешали лишь Аргел и Ипат, блокировавшие линию огня. Боевик, прижавший Глеба к стене, одной рукой вцепился ему в горло, другой выкручивал запястье, пытаясь вырвать пистолет. В этот миг Хантер, на которого навалились два обмякших тела, начал действовать. От исхудавшего узника, пережившего добрый десяток операций, получившего смертельную дозу радиации, никто не ожидал такого активного сопротивления. Одного взгляда на него хватало, чтобы презрительно подумать, в чем только душа держится. А она держалась. Вспышка неукротимой ярости, спровоцированная запахом крови, ударившим в ноздри, преобразила Хантера. Он и без того был напряжен до предела. А тут что-то произошло с организмом, словно те самые метаболические импланты, отреагировав на внезапный выброс адреналина, внесли свою лепту в обмен веществ. Тела двух мертвых конвоиров отшвырнуло к противоположной стене. Хантер рывком вскочил на ноги. Жилистый, худой, окровавленный, жуткий. Одной рукой он схватил автомат, другой передернул затворную раму. Хотя в этом не было необходимости, патрон, находившийся в стволе, вылетел наружу, блеснув желтовато-мутным глянцем. «На пол!» Голос Хантера, похожий на рык, эхо метнулся по коридору, и вслед ударила тугая длинная очередь. Заключенные, приговоренные к казни, успели упасть плашмя. Они ждали чего-то подобного, находясь в постоянном напряжении, а вот Хистер и двое прикрывавших его боевиков замешкались. Пули рикошетили от стен, высекали искры, визгливо уходя на излет. Одна из них ударила Хистера в плечо. Прикрывавший его боевик задергался в судорогах, приняв на себя половину пущенной веером очереди. Не растерялся лишь последний, которого чудом обошла смерть. Не пытаясь огрызаться в ответ, он схватил Хистера за шиворот и поволок его за поворот тоннеля. Глеб еще боролся с конвоиром, когда в камеру ворвались Ипат и Аргел. Удар по затылку оглушил охранника, и его автомат тут же оказался в руках Ипата. Аргел, сорвав с пояса мертвого боевика ключи, снимал оковы с остальных приговоренных. В глубине бункерной зоны раздавались крики, слышался лязг дверей, топот ног. «Надо уходить!» — хрипло выдавил Глеб, потирая шею, на которой остались пунцовые следы от душивших его пальцев. «Собираем оружие и бегом! Хантер, веди!» Путь по запутанной системе коммуникации был долог. Хантер, которому вкололи лошадиную дозу стимулятора, практически не чувствовал боли. Его восприятие обострилось, схема тоннелей стала намного четче. Он быстро нашел вход в систему принудительной вентиляции, и группа беглецов, поднявшись по вертикальному колодцу магистрального воздуховода, оказалась в замурованной, отрезанной от основного комплекса части бункерной зоны. Тоннель, по которому они поднялись, взорвали, использовав небольшой запас энергии в прототипных образцах армейских лазерных излучателей. Свет нескольких факелов лишь слегка рассеивал кромешную тьму. Небольшой отряд беглецов медленно двигался через секторы бункерных зон, о существовании и предназначении которых знал лишь строго ограниченный круг лиц. Катастрофа сломала правила, нарушила все регламенты, силы стихии пробили бреши в толще многометровых стен, открыв доступ в царство высочайших технологий, причудливо смешав содержимое различных лабораторий, совмещая несовместимое, выпуская на волю результаты неудавшихся либо незавершенных экспериментов. Тени недавнего технического величия виднелись повсюду. Технологии завтрашнего дня, невиданные устройства, прототипные образцы машин будущего. Подземелья Академгородка походили на ирреальную декорацию к фантастическому фильму, показывающему законсервированный навеки срез эпохи. Миг, когда остановился научно-технический прогресс. Все создаваемое тут трудом тысяч специалистов теперь утратило предназначение и смысл. Разобраться в смешении технологий, вновь расставить все по местам, отделить один проект от другого, понять их практическое применение уже было невозможно. Для этого потребовалась бы целая армия ученых, инженеров, техников. Как будто в один миг оборвались миллионы нитей, связующих прошлое и настоящее. Беглецы двигались медленно. Они бы никогда самостоятельно не выбрались отсюда. В поисках выхода можно было неделями блуждать по темным, разгромленным в результате сдвигов земной коры лабораториям, упираясь в тупиковые, перекрытые обвалами тоннели или пытаясь обойти запертые, обесточенные, деформированные гермоворота межуровневых переходов. Но их вел Хантер. Его восприятие, обострившееся в момент невероятного морального и физического напряжения, больше не исчезало. Напротив, он все четче воспринимал данные, получаемые от имплантированных сканеров, с каждым новым шагом расширяя границы своих уникальных способностей. Внешне он выглядел совершенно неадекватным. Нечеловеческая мука отражалась в искаженных чертах лица. Периодически его начинало бить в конвульсиях, но хриплые указания, которые он давал, превозмогая приступы боли, вели отряд по верному пути. Не было смысла останавливаться. В изолированных секторах бункерной зоны царили тотальные разрушения. Здесь нельзя было жить, но работала система рециркуляции воздуха, подачи воды. Не горело даже аварийное освещение, зато по стенам просачивалась влага, а из тоннелей тянуло могильным холодом. Погоня осталась далеко позади, но впереди их ждали худшие испытания. Хантер двигался как заведенный. Остальные уже едва плелись, он же, поймав нечеловеческое, выходящее за рамки возможностей организма второе дыхание, помогал отставшим молча, целеустремленно, словно вознамерился сжечь дотла все резервы своего худого истощенного тела, остановились лишь однажды. Примерно на 16:15 блуждания по тоннелям очередной коридор вывел группу беглецов в полуразрушенный подземный комплекс. Хантер осмотрелся, пока остальные, пользуясь неожиданной передышкой, просто повалились на пол в полном изнеможении. Длинный зал с перекрытием, рухнувшим в дальней его части, терялся во мгле. Искривленные смятые переборки, выполненные из экранирующих материалов, мешали восприятию. До катастрофы они делили помещение комплекса на отдельные, изолированные друг от друга секции, но сейчас все смешалось. Не двигаясь, Хантер продолжал всматриваться во тьму, постепенно начиная различать некоторые подробности. Он не понимал, что именно остановило его, заставляя сканировать полуразрушенный комплекс, ведь путь, по которому двигался отряд, вел мимо, свободный от завалов тоннель уходил вправо, а длинный зал, заполненный искореженными конструкциями, оставался по левую руку. Что-то необычное таилось тут. Хантер не мог объяснить, почему ему вдруг показалось жизненно важным остановиться и сканировать помещение, невзирая на усилившуюся боль. Наконец он медленно побрел по деформированному коридору разгромленного комплекса, уклоняясь от намеченного маршрута. За ним последовали лишь Глеб, Ипат и Аргел. Остальные беглецы использовали передышку, чтобы хоть немного восстановить силы. Коридор, причудливо изгибаясь, уводил во мрак. Под фрагментами рухнувшего перекрытия в расплющенных секциях угадывались какие-то сложные устройства. Надписи на уцелевших стенах и переборках ничего не поясняли. Они были зашифрованы условными кодами подразделения. Но Хантера влек к себе единственный работающий среди хаоса разрушений блок аппаратуры. Он воспринимал слабые эманации энергетических полей и шел на них бессознательно, как мотылек летит на пламя свечи. Деформированный коридор вывел его в небольшой круглый зал. Взрыв смел несколько экранированных секций, образовывавших в прошлом остроугольные сегменты, порвал сложную паутину кабелей и трубопроводов, соединенных с камерами, похожими на саркофаги. Вероятно, проводимые тут исследования были связаны с крионикой. Неизвестно, сколько устройств похоронили под собой бетонные обломки частично рухнувшего перекрытия. Но 4 камеры уцелели. Их выпуклые колпаки покрывал тонкий налет инея. Под ногами валялась какая-то документация, вдоль одной из стен высились блоки компьютерных терминалов. Часть из них обгорела, но 2 еще работали. Хантер, мельком взглянув на распростертые на полу, уже начавшие разлагаться тела, по-видимому принадлежавшие погибшим сотрудникам лаборатории, перешагнул через них и резким движением смахнул коросту инея с прозрачного колпака, венчающего ближайший из постаментов. Пусто. Еще один. Опять лишь слабая подсветка пластикового ложа, повторяющего контур человеческого тела. Хантер не понимал, что с ним происходит. Он как будто отключился от всех проблем текущего момента. Слабый, воспринимаемый на уровне подсознания призыв заставил его осмотреть 2 оставшиеся камеры. 3-я по счету была проломлена и пуста. 4-й лежала девушка лет 17. Ее бледные, заострившиеся, бескровные черты внезапно полоснули по сознанию Хантера, как нож, рассекающий плоть. Возможно, он уже перешагнул некую черту внутреннего безумия, отдавая все силы на поиск пути наверх и поддержание своих новых возможностей. Он не мог ее знать, не мог увидеть где-то мельком в толпе, но сердце глухо ударило в грудь. Бледные черты показались до боли знакомыми. Он почему-то сразу подумал о погибшей дочери, хотя какое сходство может быть между ребенком и уже взрослым человеком? Голова кружилась, боль била нестерпимыми вспышками. Теряя силы, Хантер сел подле постамента, на котором крепилась переносная камера, словно в проблеск мгновенно родившейся безумной надежды впился взором в неподвижные черты. «Такой могла бы вырасти моя дочь». Он понимал, что болен и почти безумен. Мир вокруг необратимо изменился, а он, потерявший точку опоры еще до роковой катастрофы, все падал, как дерево, лишившееся корней. Обхватив голову руками, сжав пульсирующие виски, Хантер тихо произнес: «Аргел, можно отсоединить камеру?» Двое ученых подошли к комплексу аппаратуры, некоторое время осматривали его. Затем Ипат присел подле Хантера. «Мы вряд ли сможем ей помочь. Среди нас нет специалистов по крионике. Камеру можно снять с постамента?» Словно не услышав его, вновь спросил Хантер. «Снять можно. У нее автономный источник питания, но зачем?» «Мы не бросим ее здесь». «Хантер, мы даже не знаем, жива ли она. Груз только обременит нас». «Я не сойду с места». Его глаза светились решимостью. В тот миг Аргел впервые увидел этот упрямый, неодолимый блеск. Отойдя в сторону, он посовещался с Глебом и Ипатом, затем вернулся. «Ну хорошо. Я соберу документацию, мы снимем камеру с постамента. Только скажи, далеко ли еще до поверхности?» «Нет». Хантера словно подменили. Он скинул на Ипата помутнившийся взгляд и добавил: «Снимайте камеру. Я выведу всех к вихрю. Только не надо со мной спорить». Ипат несколько секунд пристально смотрел на него, затем кивнул. Безумие, конечно, но что осталось нормального в необратимо изменившемся мире? Девушка вряд ли выживет, но говорить об этом Хантеру бесполезно. Лучше сейчас не перечить ему. В конце концов, у камеры есть мощный автономный источник энергии, который наверняка пригодится. Ведь они идут в полную неизвестность. Мы отсоединим камеру и понесем ее. Не волнуйся. Используй передышку, чтобы найти наикратчайший путь к вихрю. Хантер поднял голову. «А что за порталом?» – спросил он. «Я не знаю», – честно признался Ипат. «Но надеюсь, что там нас встретят спасатели или военные». «Почему?» – переспросил Хантер, словно уже успел позабыть все пояснения, которые давал ему Аргел. «Маркер», – терпеливо повторил Ипат. «Это устройство было разработано до катастрофы. Оно настроено на излучение портала. Значит, гипертоннель создали люди и рассчитывали им управлять. Нам придется проверить это. Иного выхода нет». В пепельно-серых сумерках отряд вышел на поверхность, метрах в 300 от основания исполинского вихря. Вокруг разломы земной коры. Впереди виднелся покрытый трещинами холм, один из многих, появившихся в момент катастрофы. Боевиков Ковчега нигде не было видно. Да и вряд ли они решались покидать подземное убежище, чтобы прочесывать местность. Мутный вихрь вращался на вершине холма. Подле него в сумеречном освещении угадывались контуры какой-то постройки, нетронутой титаническими силами, уродовавшими рельеф. Хантер поднял руку, останавливая остальных, и замер. «Это здание универмага», – наконец произнес он. Глеб кивнул, опуская бинокль, найденный в подземельях, и подтвердил. «Постройка советских времен. Я бывал в нем пару раз. Ничего примечательного». К ним присоединился Ипат. В руках он держал навигационное устройство маркера. Он активировался. Ипат продемонстрировал 4 пульсирующие зеленым искры индикации. Над ними в крохотных окошках застыли непонятные символы. «И что теперь?» «Думаю, нам нужно выбрать. Прибор предлагает 4 варианта». «Откуда ты знаешь, что это связано с навигацией?» – выразил сомнение Глеб. «Предполагаю». Ипат указал на крохотный дисплей со стрелкой. «Прибор впервые активировался, когда я поднимался к поверхности еще задолго до побега. Стрелка в окошке – это компас. Только она указывает не на север, а дает направление на портал. Расшифровка аббревиатуры дала точное указание на значение прибора – навигационный маркер. Зеленые искры загораются лишь во время приближения к вихрю, внутри километрового радиуса окружности. По-моему, все логично». «Ничего логичного не вижу», – буркнул Александр, бывший офицер ПВО. «Портал является военной разработкой. Наверняка, чтобы пройти через него, нужен не только маркер, но и код доступа». «Я полагаю, что маркер уже содержит необходимые коды». «Нечего спорить», – прервал их Хантер. «Пошли». В его голосе как-то незаметно появились властные, уверенные нотки. «Нет гарантии, что один человек, использовав устройство, сумеет вернуться назад. Разведчика мы послать не можем, слишком велик риск для него и для остальных. Смыкаемся плотнее и двигаемся группой». «Но прежде надо выбрать один из 4 доступных вариантов». «Дай». Хантер требовательно протянул руку. Ипат нехотя протянул ему прибор. Хантер не раздумывал долго. Он коснулся пальцем крайнего справа сектора и, зажав маркер в кулаке, произнес: «Теснее смыкайтесь вокруг меня. Идем к вихрю». Склон покрытого трещинами холма, на вершине которого косо застыло не претерпевшее разрушение здание универмага, оказался достаточно труден для подъема. Кроме разломов земной коры, здесь хватало иных препятствий. Местами пробивалась молодая поросль странных металлических растений. Ближе к вершине они заметно укрупнялись в размерах, образуя настоящие заросли. Группе беглецов приходилось постоянно сворачивать в поисках обходных путей. Приближаться к металлорастениям они опасались. Склоны холма изобиловали и иными свидетельствами происходящих тут процессов. Множество разнообразной техники – строительной, военной, гражданской – скопилось у основания вихря баррикадами металлолома. Кое-где виднелись воронки от взрывов, круговые подпалины и даже остекленевшие участки почвы, подвергшиеся воздействию температур плазмы. Через густые заросли металлорастений во многих местах вниз по склону вели широкие просеки, в которых угадывалась мощь строительной либо военной техники, проломившей себе путь вниз. Шли молча. Лишь Ипат изредка произносил длинные фразы, изобилующие научными терминами, пытаясь пояснить остальным свое понимание увиденного. Но его никто не слушал. Каждый из беглецов был погружен в собственные переживания, напряженно ожидая некой незримой черты, шаг за которую приведет их в абсолютную неизвестность. Вихрь медленно приближался, затмевая собой небеса, но ничего не происходило. На маркере, зажатом в ладони Хантера, теперь горел ровным светом лишь один индикатор. Здание универмага, окруженное грудами покореженных машин, кое-где спятнанных ртутными кляксами, обошли стороной. Основание вихря располагалось за ним, где-то среди руин подсобных помещений. Люди невольно смыкались все теснее. Пройдя через брешь в баррикаде механизмов, беглецы оказались подле эстакады, когда-то служившей для разгрузки машин, доставлявших в магазин различные товары. Здесь воздух был уже мутным, ощущались его круговые токи, несущие мелкие частицы песка, небольшие, больно секущие по лицу и рукам камушки. Еще несколько шагов. Впереди лишь серая хмарь. Оглядываться назад не хватает мужества. Четверо, несущие на плечах снятую с постамента криогенную камеру, начали отставать. И Хантер, сделав знак, остановил продвижение отряда. Разжав ладонь, он взглянул на маркер, и вдруг нервная дрожь рванулась вдоль позвоночника. Индикационный сигнал поменял цвет. Он стал фиолетовым, затем запульсировал, и молнии рвали влажный дождливый сумрак. Возгласы удивления и боли тонули в раскатах грома, шум дождя заглушал вскрики. Их выбросило в руинах незнакомого городка. Большинство беглецов оказались на крыше неповрежденного пятиэтажного здания. Один человек сорвался вниз, канув в дождливый сумрак. Вспышки молний били, не переставая, дождь то утихал, то снова усиливался, ветер налетал порывами. Хантер, не обращая внимания на боль в ушибленной руке, встал, подошел к краю крыши и взглянул вдаль. Очередная цепь молний разорвала небеса, осветив окрестности на многие километры. Хмарь дождя смяла ветром, и в дождливом сумраке стали видны очертания исполинской, царящей над местностью постройки. «Это блок реактора атомной станции», — раздался за спиной Хантера хриплый, сдавленный голос Глеба. Ни он, ни Хантер еще не подозревали, что в эти секунды начинается история Ордена. Дарлинг проснулась с головной болью. Поспать удалось лишь пару часов, да и то они прошли в тягостном полубредовом состоянии. Титановая лоза села на жесткой откидной койке. Боевая экипировка громоздилась в углу. Свет над небольшим столиком по-прежнему горел. Тяжелые воспоминания последних пересыщенных событиями суток медленно пробивали себе путь через наслоение информации, полученной при чтении носителя данных. «Глеб, он заходил ко мне». Доля секунды потребовалась Дарлинг, чтобы стряхнуть наваждение, четко отделить прочитанные воспоминания командора от реальности дня сегодняшнего. Он умирает. Придя в себя, титановая лоза болезненно вспомнила последний визит Приора. Глеб зашел к ней пару часов назад, сел напротив, долго молчал, а затем, разжав кулак, протянул на ладони микрочип. «Что это?» – не сразу поняла она. «Хантер просил передать тебе». «Командор очнулся?» – встрепенулась Дарлинг. «Ты провел операцию. Как он?» Глеб опустил голову. «Операция не помогла. Колонии скоргов по-прежнему нестабильны. Я сделал все, что в силах мнемотехника. Его последняя воля – передать тебе чип. Там записана информация, которую ты давно хотела получить». «Не говори так, Глеб!» Титановая лоза порывисто встала. «Какая последняя воля? Командор не может умереть». «Может», – глухо ответил Приор. «Все мы смертны. Он получил больше изменений, чем способен выдержать организм. По сути, Хантер стал первым имплантированным в Пятизонье». «Неужели нет никакой надежды?» «Надежда есть. Она, как ты знаешь, умирает последней. Ближайшие 5-6 часов покажут, чего мне удалось добиться». «А это?» Дарлинг взглянула на чип. «Это его воля. Прочти. Он записывал воспоминания, пока я пытался стабилизировать колонии скорга в его организме». И вот она прочла их. Титановая лоза подошла к вкрапленному в стену зеркально-ртутному пятну, поймала в его глубинах отражение, пытливо всматриваясь в черты своего лица. Черты, которые видел Хантер, смахнув наледь с колпака таинственного саркофага, найденного в недрах секретных научных комплексов бывшего академгородка. Это была я. Теперь многое вставало на свои места, а многое запутывалось еще больше. Ее обрывочная, фактически стертая, туманная память о событиях, предшествующих катастрофе, объяснялась не травмами, не имплантациями, проведенными мнемотехниками Ордена. Дарлинг только сейчас поняла, возможно, у нее и не было никакого прошлого. Глухо, тоскливо и безысходно стало на душе. «Кто я?» Этот вопрос быстро и болезненно приобрел решающее значение, но ответ на него недоступен. Командор Хантер вряд ли скажет больше, чем дали его воспоминания. Может быть, только Ипат с Аргелом что-то узнали из документов, найденных в бункере. Мысли титановой лозы метались от одной проблемы к другой, не находя выхода. «Я жива лишь благодаря Хантеру. Он всегда относился ко мне как отец. Неужели он умрет?» Дарлинг вновь присела на край откидной койки, мучительно закрыла лицо руками. «Что же делать?» Титановая лоза не привыкла ощущать беспомощность. Состояние безысходности претило ей, вызывало внутренний протест, бунт против самой себя. Но что я в состоянии сделать там, где лучший мнемотехник Ордена расписывается в собственном бессилии, оставляя лишь призрачную надежду, давая понять, что даже при самом благоприятном исходе Хантеру долго не прожить? Что я могу? Дарлинг охватила дрожь. Воспоминания командора разбудили глубоко упрятанные в подсознание потаенные, недоступные тайники памяти. Произошла цепная реакция, рухнули какие-то барьеры, но сознание Дарлинг не воспринимало ничего конкретного. Ее моральное напряжение росло. Затем взгляд внезапно затуманился, она как будто потеряла контроль над мыслями, чувствами, словно непонятный, скрытый внутри нее источник воли, получил некие полномочия, перехватив контроль над поступками. Бледная, напряженная, она встала, резко открыла дверь, не ощущая собственных шагов, прошла по коридору, остановилась подле дверей, ведущих в апартаменты командора, и, коснувшись сенсорной панели, разблокировала вход. Внутри царил полумрак. Глеб задремал, сидя в жестком, неудобном кресле, выдранном из какого-то старого автомобиля. Лоза неслышно прошла мимо, склонилась над Хантером, отрешенно изучающе, глядя на него. Затем быстрым и решительным, точным движением взяла с подноса универсальный пистолет-инъектор, приставила его к сгибу своего локтя и коснулась сенсора забора крови. Десяток иголочек впились в вену. Внутри прозрачной цилиндрической емкости запузырилась кровь, затем раздался едва слышный щелчок. Дремавший в кресле Глеб встрепенулся. «Дарлинг, что ты делаешь?» Он вскочил, но титановая лоза резко отвела назад левую руку, кончики ее пальцев соединились в характерном жесте, заставив Приора остановиться. Он понял, что Дарлинг без колебаний задействует свои боевые способности. Сердце зверя под кожей ее запястья уже активировалось, и сейчас достаточно лишь мысленного приказа, чтобы вживленное оружие послало губительный импульс. «Не мешай», — глухим ровным голосом предупредила она, правой рукой прижав инъектор к шее командора. Щелчок, и голова Хантера дернулась. Кровь титановой лозы попала в его организм, спровоцировав конвульсивное сокращение мышц. «Что ты делаешь?» — в ярости прорычал Глеб, оправившийся от секундного шока. Дарлинг обернулась, положила пистолет для инъекций на прежнее место, опустила левую руку и также ровно произнесла: «Пытаюсь спасти ему жизнь, разве не понятно?»